пожаловать к нам. Мы сказку со смыслом расскажем всем вам. Я зуб коренной, я белый и крепкий. Я щетка зубная, щетинки как ветки. Он страшно болит, это злой кариес. Не пошел злой кариес. Он нас поймает. Нет, Карис, это неправильно. Твой персонаж должен навевать страх и ужас. Нет, ничего. Нет, ты не должен реветь, понимаешь, пока зубная щетка, зубная нить не избавится от тебя. Снятника нельзя начинать со звезд, тогда не будет развития характера, кульминации не будет. Да твою ж маму, а? Ладно, Карис, я муж, иди домой. Разберись с своим проблемным. Остальные репетируют финальную сцену. Карис, чтобы завтра пришел с другим настроением. Есть ничего.